Глава восьмая. Он оттачивает невообразимую мысль под холмом Эксберг, пытается воздействовать на движение маятника и знакомится с карданной передачей одного автомобиля. У подножия холма Экеберг, поблизости от тропы, что ведет от городской больницы к ресторану Экеберг, находится котловина Душегуба. Надежно прикрытая скалой глубокая впадина Истари служит убежищем для бесчисленных бездомных. В конце прошлого столетия здесь нашли двух бродяг с перерезанным горлом. Отсюда название «Котловина Душегуба». Фредерик прислонился к стволу березы и поморгал, борясь с легким головокружением. Осмотрел впадину. Точно, она прикрыта скалой. Отлично. Сам, оставаясь в укрытии, он видел все кругом. Прямо перед ним протянулось шоссе. Рядом располагались усадьба Саксе-Гордон и развалины церкви святого Климента. Он напряг зрение. Разглядел по соседству с развалинами людей. Черные кожаные пиджаки и бритые макушки. Хиппи. Не меньше четырех парней сидели или стояли у входа в склеп. Понятно. Несут охрану. Интересно, какое настроение царит в группе теперь, когда нет их предводительницы Дикке. Через час стемнеет. И он уже ничего не рассмотрит. Надо получше использовать это время. Если хиппи располагают важным для этого дела секретом, он должен его узнать. Связь Дикке, Фрёкенхаук, Национальная галерея, очевидна. Остается выяснить, как она возникла. У него щекотало в носу, и он чихнул четыре раза. Ему хотелось пить. Завернувшись в пальто поплотнее, он отыскал на скале относительно сухой клочок. Чтобы боли не слишком мучили, разжевал горстку таблеток, купленных в аптеке на вокзале. Легкий хмель по-прежнему пульсировал в сосудах. Итак, он видит всего четырех хиппи. Но в доме могут быть еще. Четыре, и то слишком много. Ему нужен один, которого он мог бы заставить разговориться. В усадьбе была только одна входная дверь, но к железнодорожной колее обращено несколько окон. Если он хочет незаметно подобраться к дому, нужно идти с той стороны. Он помнил про отверстие в ограде, через которое бежал. Левая нога и левая рука обе совсем не работают. Он наполовину инвалид. Но в остальном огурчик. Губы изобразили подобие улыбки. Ровно четверо суток назад, направляясь к хутору Халгрима, он насвистывал в машине песенку про моряка. И сейчас помнил, как тогда звучала мелодия. Холод давал о себе знать сквозь пальто. Тем не менее, надо было ждать. Дождаться, когда наступит темнота. Двое из четверки у склепа вошли в дом. Он скатился в котловину. Только голова торчала над ее краем. К пальто пристали увядшие листья. Соединить указательные пальцы. Каан де Берг. Каан. Каин. Нет, профессору незачем убивать. Маятник. Мать-Земля в роли маятника? Почему Халгрим украл эту копию? А может, не крал? А как еще могла она очутиться в его сарае? Если вылазка к хиппи пройдет удачно, следующий этап — Лумедален. Фредерик чувствовал, что нити загадки тянутся к царю-милитаристу в гостиной Халгрима. Если Ашурбанипал еще стоит там. От этой мысли его вдруг бросило в жар. По спине От крестца до затылка пробежали мурашки. Где-то внутри тлело неприятное ощущение. Он предпочел не разбираться в нем. Смеркалось. Фредерик тяжело поднялся и сделал на пробу несколько шагов. Ничего, ноги еще держат. И кое-как идут. А ему и незачем спешить. Разумеется, особенности любых видов материи подлежат обсуждению. Субъективная истина основана на восприятии действительности органами чувств. Гипотеза Каана де Берга о возникающих в момент смерти образах не так уж бессмысленна. Энергетический коллапс мог вызвать появление некой чувственной субстанции, в данном случае ашурбанипала, если трансформация материи происходила в согласии с реальным миром Халдрима. И то, что он был убит матерью-землей, можно истолковать как ужасающее проявление именно тех сил, против которых он так энергично выступал. А потому ашурбанипал вполне мог появиться в гостиной Халгрима и предстать взором тех, кто проник в заряженное энергетическое поле, в то время как в Национальной галерее образовалось антиполе. Такое поведение материи возможно. Во всяком случае, теоретически. И если воля человека достаточно сильна. В момент смерти она может обладать чудовищной силой. Способна даже создавать иные миры. Если человек твердо уверовал в Царство Небесное, он попадет туда после смерти. Элементарная физика. Фредерик Дрюм отточил эту невообразимую мысль и утвердился в своем рассуждении, стоя в котловине под холмом Экеберг. Но Халгрим не был мертв, когда в его доме появился ашурбанипал. Он ударил кулаком каменного исполина. Ударил? Скорее всего, да. Как иначе мог он повредить руку? Фредерик посмотрел на собственное запястье. Не надо было ему пить красное вино. Надо было пойти к врачу. Поврежденные руки. Руки против материи. Через несколько минут Халгрим был мертв. Круг. Водоворот. Все вращается. Скоро он сам окажется у той точки, где находился Халгрим. Фрдркдрм, фдрдрдрм. Дрм был мрачной тенью Эдгара Аллана По. Дрм носил маску Красной Смерти. Др привел в движение маятник в колодце. Овальный портрет был делом его рук, и он режиссировал убийство на улице Морг. Дрм, не дрогнувшей рукой, низверг По в Мальстрём. От мысли о тени великого писателя Фредерику не стало легче. Мир По был далеко не уютным, и у Фредерика было такое чувство, будто Дрм стоял рядом с ним на скале, обозревая старый город. На деревьях висели сосульки. Он начал спускаться, дойдя до тропы, оперся о перила. Предстояло пересечь шоссе и железнодорожную колею. Осторожно, стараясь не слишком нагружать больную ногу, он описал широкую дугу в районе гавани и вышел к усадьбе Саксе-Гордон, примерно там, где должно было находиться отверстие в изгороди. В двух окнах первого этажа и в трех второго горел свет. На откосе выше колеи он сделал передышку и осмотрелся. Приглушенный желтый свет фонарей товарного терминала сюда не доходил. Он мог передвигаться, не боясь, что его заметят. Пониже того места, где он остановился, стояли в тупике пустые товарные вагоны. И он заметил, как чей-то силуэт скрылся за одним из вагонов. Железнодорожник? Фредерик протиснулся через дыру в изгороде и поднялся вплотную к стене усадьбы. Прислушался, но не услышал голосов. Прокрался к одному из освещенных окон и заглянул внутрь. Кухня. Длинный стол с чашками и тарелками. Большие и малые кастрюли. Такое впечатление, что здесь давно не наводили порядок. И ни души. Следующее окно. Слабый свет, красноватый, но не из-за гордин. Фредерик без помех мог рассмотреть, что происходит внутри, и увиденное заставило его податься вперед, ближе к стеклу. Лицом к нему сидели полукругом 6 человек. Молодые парни с типичными украшениями и прической хиппи. Перед ними, спиной к окну, сидела женщина в огромном головном уборе, напоминающем пламенный нимб. Словно богиня сидела она на подушке перед парнями, сидела неподвижно, подняв руки на высоту плеч, как будто совершая некий ритуал. Но больше всего поразило Фредерика то, что находилось у левого бока женщины. Животное. Большой белый лесной кот с черной кисточкой на одном ухе, безмятежно лежал, закрыв глаза и поджав передние лапы. Фредерику не раз доводилось гладить этого кота. Это был ясер, кот Халгрима. Он не сразу пришел в себя от этого открытия. Наконец перенес взгляд на людей. Рты открывались и закрывались. Но он не слышал голосов. Плотные двойные рамы не пропускали звуков. Перед парнями на полу горели 7 свечей. Невиданная картина. Они горели ярким темно-красным пламенем. Этот свет, вся атмосфера внутри, этот белый кот производили впечатление нереальности. И Фредерику стало не по себе. Кто-то из этих людей побывал в Луммедалине после смерти Халгрима. Кто-то из них знал Халгрима. Он поморгал, глядя на свечи. Химикалии. Ну, конечно, химикалии. Только так можно объяснить такое красное пламя. Интересно, что они там говорят? Верховная царица. «Месса 2 раза в месяц», — говорил Наксиман. Фредерик не сомневался, что царица сидит спиной к нему. Что это еще за секта, черт возьми? Свет? Женщина? Носительница света? В голове мелькали обрывки рассказанного Наксиманном. Наивная квазирелигиозная игра? Оккультисты? Приверженцы сатанизма? Или фанатики из движения типа New Age? Возле свечей стояла какая-то чаша. Ее содержимое переливалось разными цветами, как если бы там лежали драгоценные камни. Рядом с чашей лежала книга. Напрягая зрение, Фредерик прочел название. Та самая книга, которую он листал. Написанная Максом, с посвящением Сандре. Сандра, Кассандра, Дикке, Евредика. Среди парней он узнал Гесиода, Фалеса и Плутту. Наксиман отсутствовал. У Фредерика защекотало в груди от любопытства. Хотелось быть там, внутри дома, невидимкой в каком-нибудь уголке, тенью, подобной друм. Отступив от окна, он прошел к углу дома, выглянул. Рассмотрел руины церкви, силуэты 2 хиппи, охраняющих памятник старины. Судя по могучему телосложению, один из них был Наксиман. Они сидели так, что видели все подходы к двери в усадьбу. Тут незамеченно мне пройти. Фредерик посмотрел наверх, на окно из которого выпрыгнул, спасаясь бегством. Туда не добраться. Но почти у самого 2-го угла росло дерево, чьи ветки протянулись к одному из неосвещенных окон. Он подошел к дереву, поразмыслил, достал из кармана перочинный нож. Сумеет ли без лишнего шума открыть окно? Стоит попробовать. С великим трудом, выполняя не слишком элегантные движения, он влез на дерево. Стискивал зубы всякий раз, когда приходилось нагружать левую руку. Принуждая организм делать невообразимые усилия, прибегал к помощи длинных цитат из Кьеркегорда вперемешку с квантофизическими парадоксами. Весьма действенное средство. Через 15 минут мучительных упражнений, наконец, обнял ствол на уровне окна второго этажа. До сих пор все проходило относительно бесшумно. Он повернул голову, окинул взором участок железной дороги. Вновь приметил фигуру, неподвижно стоящую в тени товарных вагонов. Его обнаружили? А, черт с ним! Он сосредоточил внимание на окне, оседлав прочный сук, добрался до самой стены дома. Заглянул в окно. В темной комнате никого не увидел. Принялся работать перочинным ножом. К счастью, рама была одинарная, к тому же старая, непрочная. Вскоре окно открылось, и на него пахнуло застоявшимся воздухом с легким ароматом кориандра. Кьянти классико. Комната явно была нежилая. Вдоль стен стояли штабеля ящиков и коробок, кругом валялись пачки газет. На полу лежал толстый слой пыли. Он с трудом удержался от чиха. Подойдя к двери, постоял, прислушиваясь. Снизу доносилось глухое бормотание. Осторожно нажал на дверную ручку, увидел темный коридор. Сразу стало отчетливее слышно говор на первом этаже. Выйдя в коридор, он прокрался к лестничной клетке и замер, прижимаясь к стене. Невидимка. Он не слышал даже собственного сердцебиения. Его тело утратило одно измерение, слилось с деревом стены, растворилось в слое краски. «Перст ведь наш, точно?» — голос одного из хиппи. «И что мы теперь?» А то спешить надо. Гадюки не в игры играют, им власть подавай. В персте этом сила, большая политика. Думаешь, гадюки просто так определили Дикки? Они все наперед посчитали и заполучили перст. Это говорила женщина, и голос, произносящий жесткие слова, был мягкий, воркующий. Фредерик силился понять, о чем идет речь. А дальше? Дальше то, что гадюк тянет туда, куда ведут следы перста. В Лумме-Далин. Понял промашку? Охотились ведь на Дрюма. Он путается у них под ногами. Фредерик вздрогнул, услышав свою фамилию. А он врубился в натуре. Батарея-то его. Они определят его в натуре. Дрюм для них кость в горле. Гадюки кумекают. Вся их политика рухнет, если не определят. Усек? Усек. Выйдем на Дрюма, выйдем на перст. В натуре. Здесь все принялись говорить наперебой, и Фредерик заключил, что собрание закончилось. Оторвался от стены, проплыл обратно в комнату, из которой вышел, плотно закрыл за собой дверь. Высмотрел старый венский стул у окна и сел. Он давно не чувствовал себя так хорошо. Кот Халгрима Хельгрена здесь, в этом доме. Но где логика, где взаимосвязь? Каким-то образом он, Фредерик, оказался в центре событий. Хиппи зачем-то охотятся, это ясно. Гадюки, очевидно, их враги. И тем и другим позарез нужен Фредерик Дрюм. Настолько, что кому-то было желательно раздробить его голову. Тем самым кто-то избавился бы от лишних забот. И убийца остался бы невидимым. Сердце забилось чаще. Хиппи знали, кем был утопленник, которого они принесли в дом? Вряд ли. хотя и говорилось о том, чтобы сушить его вилок. Что-то произошло потом. Убийство Дикке. Евредикки. В натуре, — пробормотал он. Макс, один из гадюк. Макс в сером Мерседесе. И, возможно, тот самый мужчина, что грозил ему пистолетом, лежа подле заднего сиденья такси. Но не был способен выстрелить. Похоже, те двое, что задумали его похитить, люди другого склада, нежели те, что устроили смертельную ловушку под мостом. Возможно, даже это они заперли его в подвале, рассчитывая продержать его там ровно столько, сколько требовалось, чтобы он не помешал их действиям. Чем больше он думал об этом, тем сильнее утверждался в этой мысли. И это хорошо согласовывалось с предупреждением по телефону «Don't move». Что за могущественные силы он, Фредерик Дрюм, восстановил против себя до такой степени, что теперь за ним охотятся? Пусто. Даже фотонная цепь, которую он включил, соединив указательные пальцы, не дала ответ. Его подмывало встать, спуститься к хиппи и сказать: «Вот он я. Сушите вилок. Но только объясните, ради бога, что происходит». Но ведь они не ответят. У хиппи своя философия, в которую они вряд ли станут посвящать постороннего. Жаль, Ясер не умеет говорить. Ему, по всей видимости, многое известно.